Глава 8. Мишель Миллерс. «Да у него все шансы были успеть», – возмущалась Миранда, когда первый раунд наконец закончился. Длился он долго, намного дольше обычного. И теперь обе команды ушли на большой тайм-аут. Их показывали с высоты птичьего полета. Игроки сбились в кучку вокруг своих тренеров. И можно было заметить, как Робинсон взмахивает руками, что-то объясняя парням. Завершился раунд поражением с нашей стороны. Маркус все-таки смог достать яйцо и рвануть в сторону своего гнезда. Но вместо того, чтобы подняться повыше и лететь напрямую, начал петлять среди металлических конструкций. В конце концов он попал в ловушку, песчаную бурю. И кто-то из сиреноцев забрал у него яйцо. По пути, правда, он встретил Рича и поместить яйцо обратно не успел. Проворный горец, которым бился Гурсо, прилетел на базу и закинул наше яйцо в свое гнездо, завершив тем самым раунд. «Он мог успеть!» – разорялась Миранда, стуча кулаком по столу. «Маркус, быстрее этого сопляка!» «Может, Маркус просто устал?» – осторожно предположил я. «Да ерунду он делал!» Миранда закинула в рот несколько соленых печений и откинулась к стене. «Да ну их! Сольют же, если так играть будут! Это Робинсон. Ее поди Мизириус подослал, чтобы она заставила нас проиграть». Она раздраженно махнула рукой и повернулась ко мне. Потом прищурилась и вдруг сменила тему. «Кстати, что у вас у всех происходит?» «Угу». Я перевела на нее непонимающий взгляд. «У кого?» «Ну, знаешь, у тебя, Дэна, Маркуса». Она сделала паузу и добавила выразительно. «Макса». «Ничего не происходит». Соврала я и снова отвела взгляд. «Шелли?» – угрожающе протянула Миранда. Я потянулась к столику, который стоял возле моей кровати, и обычно огораживался ширмой. Но сейчас ее не было, и мне удалось почти без труда достать бархатную коробочку, в которой лежал кулон и записка от Маркуса. Протянула ее подруге. «Это пришло посылкой с Облона. Нашли в траве во дворе больницы, в которой лежал Маркус». Миранда открыла коробочку и присвистнула. «Серьезно? Ему, кажется, там кроме крыльев еще и мозгов добавили?» Я пожал плечами. «Он приходил вчера». «Ты ему сказала про эту вещицу из бюро находок?» «Нет. Я тогда вообще ничего толком говорить не могла. У меня весь день была лихорадка, и когда он пришел, я только проснулась». «И что он? Зачем приходил?» Я почувствовала, как начала краснеть. «Вы что, прямо здесь переспали?» «Нет, Мира!» Возмущенно воскликнула я. «Как ты себе это представляешь, если я до сих пор еле хожу?» «Тогда чего краснеешь, как школьница на первом свидании?» «Ну...» Я сделал глубокий резкий вдох. Он попросил прощения, а потом я его поцеловала. Миранда присвистнула. «Ну ты, мать, даешь!» «Да я сама не знаю, что со мной происходит. У меня как будто раздвоение личности. И каждая частичка личности требует быть рядом с кем-то из них. У меня уже ощущение, что я такими темпами скоро с ума сойду». «Спокойно». Миранда положила ладонь мне на колено. «Не нервничай. Это нормально. У нас парни хорошие. И это нормально, что они оба тебе приятны и интересны». «Они не просто приятны», — проговорил я тихо и опустил взгляд. «Я себя чувствовала виноватой. Перед каждым из них. И перед самой собой. И, кажется, перед всем миром. Потому что внутри словно буря бушевала из непреодолимого влечения, сводящих с ума запахов мужского тела, воспоминаний, прикосновений, слов». «Что-то еще случилось?» – понятливо спросила Миранда, и я нервно кивнула. Прошло около половины часа после ухода Маркуса, как пришел Даниэль и принес видеовещатель, чтобы у меня была возможность посмотреть игру из дома. Вернее, принесли его два грузчика, и под предводительством моего отца установили в комнате перед диваном. А когда все ушли, он помог мне приподняться в полулежачее положение и сел на кровать рядом со мной. «Как ты, Шелли?» – спросил он, поглаживая меня по ладони. «Уже лучше», – слабо улыбнулась я. «Хотя чувствую себя так, будто из меня выжили всю жизненную силу». «Могу тебя уверить, с жизненной силой все в порядке», – подбадривающе улыбнулся он. «Через пару дней будешь как огурчик». «Даниэль», — сказал я, и сердце забилось быстрее. «Мне нужно рассказать тебе кое-что. Не знаю, как ты отреагируешь». «Говори». Его пальцы чуть крепче сжались на моей ладони. Доктор сказал, что я не человек. В каком смысле? Нахмурился Дэн. Не знаю, но и не дракон. Я не знаю, что я такое. Даниэль несколько мгновений смотрел мне прямо в глаза, а потом усмехнулся. Ну и пусть, какая разница? Пока что меня все устраивает. Я не думаю, что однажды перестанет устраивать. Мне нравится Маркус, резко призналась я. Это надо было сделать. Быстро, как пластырь оторвать, не растягивая боль надолго. Я знаю, спокойно ответил Дэн. Знаешь, нахмурилась я. Как ты можешь это знать, если даже мне? Это все знают, добавил он. И сам Марк тоже знает. Ты настолько сильно источаешь гормоны рядом с ним, что не заметит только простуженный дракон. Я думал, ты разозлишься. Сначала злился, признался Дэн. А потом понял, что рядом со мной ты пахнешь так же. И решил, что мне не нужно ничего никому доказывать. Он с улыбкой провел рукой по моим волосам и склонился, чтобы мягко коснуться губами моих губ. Поэтому, прошептал Даниэль, ты никуда от меня не денешься. И плевать, кто что может подумать. Но ведь ты разозлился, когда увидел ту запись с Максом. Проговорил я тихо, когда он замер в нескольких сантиметрах от моего лица. Потому что я подумал, что он заставил тебя. Усмехнулся Дэн. Я хочу, чтобы ты была счастлива. Тогда никогда меня не отпускай. Прошептал я, и мои руки обвели шею Даниэля, чтобы снова ощутить прикосновение его губ. Миранда выслушала меня молча, только время от времени качая головой. «Надо же им», – протянула она. «Откуда только у них столько благородства появилось?» «Они уже почти неделю живут вместе», – заметила я. «Может, это как-то повлияло на их взаимопонимание?» «Ой, чувствую, устроят они тебе еще веселье». Миранда кивнула в сторону вещателя. «Второй раунд». «Ну-ка, кого они там выпустили?» Игроки встали на изготовку, готовые по сигналу сорваться со своих постаментов. Я прищурилась и подалась вперед в попытке разглядеть, кто из наших вышел на поле в этот раз. Но они были слишком далеко. Только комментаторы смогли пролить свет на происходящее. Как видно, команда Вериги заменила игровой состав почти наполовину. Ушли номер 7 и 10, зато вышли номер 3 и 6. Думаю, они пересмотрели свою стратегию. Да, два тяжелого веса против быстрых, стремительных сиреноцев, опрометчивое решение. Номер 6 считается самым быстрым игроком группы. Видимо, он будет соревноваться в скорости со своими соперниками. Но у Ливс преимущество. Они все могут быть быстрыми. Горные драконы достаточно маленьких размеров, и потому их скорость превосходит среднюю даже подготовленных драконов. Но они устали. Выдохнул Мира, расширив глаза так, будто внезапно все осознала. «Ты поняла, что они задумали?» – оживилась я. Ливзы устали. Их специально заставили гоняться по всему полю. И Гурсу с Эльдораном выпустили специально в качестве приманки. Теперь они будут отдыхать, а Макс с Дэном добьют оставшихся сиреноцев окончательно. Раздался гудок, и раунд начался. Максимилиан де Рага. Быстрый оборот, и в крылья ударил воздух. Ливзы далеко. И лучше будет встретить их на нашей половине поля. Дальше дело техники. «Готовы?» – движением хвоста спросил я. Дэн и Маркус, которые в полном обороте летели чуть позади меня, громко дважды хлопнули крыльями. «Трое атакующих. Как вам такое, а? Сможете угадать, кто есть кто?» Впервые за 2 года в команде Академии мне доверили роль атакующего. Впервые яйцо должно было оказаться у меня в руках. Но сначала должен обмануть соперника. Одно очко уже у них. Но это всего лишь одно очко. Мы втроем стрелой направились прямым курсом к гнезду. Приходилось лавировать между высокими препятствиями. И дважды мы чуть не угодили в угольную ловушку. Я в последний момент почувствовал характерный запах гари. Самым сложным было не торопиться. Я четко видел, как впереди мелькают фигуры драконов между препятствий. И понимал, что они нарочно разделились, чтобы запутать нас. Но меня интересовали только бескрылые невидимки. Маркус, летевший по правую руку от меня, дважды коротко плюнул огнем. Условный знак. Соперник рядом. Вызвав стихию воды, я обрушил на поле перед нами дождь. Даже не дождь. Ливень. Настоящий ливень, который полил все вокруг, как из душа, вымочив нас всех, а следом ударил песчаной бурей. Сиреноцы, которые попали под дождь, теперь были покрыты слоем песка. И их невидимость сошла на нет. Теперь они просто три удава, которые достаточно быстрые, но не очень ловкие. Еще один сигнал. Даниэль вырвался вперед и сделал петлю на месте. Маркус повторил тот же трюк, и оба разлетелись в разные стороны. Сиреноцы среагировали мгновенно. Один устремился за Марком, другой за Дэном, а третий явно контролировал меня. Где-то на поле должны быть их нападающие, и это была забота Лео и Рича. Но я все равно невольно искал их взглядом. «Соберись, Макс, сконцентрируйся на задаче. Ты сейчас один на поле, есть только ты, яйцо и этот удав. Ах да, и пара сюрпризов для удава». «Мишель Миллерс, я перестаю понимать, что происходит», — призналась я. «Они окончательно отказались от стандартного построения. Похоже на Финтовловича». Миранда сощурилась, рассматривая довольно мелкие фигурки, которые двигались по полю. «Когда на поле одновременно два атакующих, и они движутся в разных направлениях, чтобы защита была вынуждена разделиться». «А что потом?» «А потом, кто добрался до гнезда, тот и молодец». «Меня только одно смущает. Почему они без нападающих?» Мы обе замолчали, наблюдая за происходящим. Комментаторы в это время обсуждали не столько игру, сколько специфику горных драконов, и мы их не слушали. Сиреноцы теперь стали видимыми, и очевидно было, что маленькие юркие горняки, которых на поле было всего два, тоже отправились в бой за яйцом. Но мое внимание было приковано к фигуре в центре поля. Макс. Он был единственным, кто двигался по прямой, прямо к гнезду. «Что за...» Воскликнула я, когда сиреноцец, преграждавший Максу путь, вдруг начал стремительно падать. «Металлическая сеть», — констатировала Миранда. «Либо песчанику повезло, и его соперник попал в ловушку, либо... либо я из него весь дух вышибу, когда встречу в следующий раз. Какого хрена капитан команды не в курсе, что у него в составе есть мощный мультистихийник?» Фигурка Макса тем временем стремительно приближалась к гнезду, и этого не заметил ни один игрок из команды соперника. Он просто подлетел, спокойно забрал яйцо, потом опустился к самой земле и незаметно для всех пересек поле. Потом взлетел вдоль стены и, появившись у гнезда, где как раз шел бой между горняками и нашей защитой, без труда вложил яйцо в гнездо. У Мира отвисла челюсть. У меня, кажется, тоже. Нам везло долго. Даже в матче с Кэрри, можно сказать, нам повезло. Если бы они не нарушили столько правил и не нарвались на дисквалификацию, кто знает, чем обернулась бы та игра. Но ребята все еще были в строю и все еще могли за себя постоять. В первую очередь потому, что у них еще была пара нераскрытых карт в рукаве. «Я ему голову оторву», – ворчала Миранда. «Мы играли вместе 2 года, и тут такие сюрпризы». «Наверное, у него были причины скрывать», – тихо сказала я. «Какие могут быть для этого причины? Как будто у мультистихийности есть что-то плохое. Или предусудительное?» Я потупила взгляд, и Миранда уловила это, потому что она сощурилась и склонилась ко мне. «Ты что-то знаешь?» Она сидела, скрестив ноги, и смотрела на меня так пристально, что я невольно отпрянула. «Ну, не то чтобы прям знаю». «Значит, тебе он признался в своих способностях, а от собственного капитана и тренера скрыл? Да что с тобой не так?» «А что со мной не так?» — тихо спросил я, глупо улыбнувшись. Почему-то вопрос Миранды показался мне скорее комплиментом, чем какой-то претензией. «Маркус перед тобой стелится, как тряпка. Макс раскрывает свои секреты. Про Дэна вообще молчу. Да я сама сейчас вместо того, чтобы сидеть дома и глушить эту бутылку в упоительном одиночестве, почему-то нахожусь здесь». А вот это уже было неприятно. «Если тебе некомфортно, я тебя не держу». Миранда выдохнула, потела ко мне ближе и, обняв за плечи, потеребила мои волосы, будто я был одним из ее младших братьев. «Не выдумывай. Я серьезно. Есть в тебе что-то такое, что попробуй отвернись. Кому угодно голову готова оторвать, если тебя обидеть попытаются. Слушай, может, ты направишь свое обаяние на подонка Гурсо, этого, как его? Ваал Альдаран», — напомнил я. «Только я не пытаюсь ни на кого свое обаяние направлять. Я даже не знаю, что за обаяние ты имеешь в виду». Это была правда. Однако возле кровати лежала книга о приручении диких животных, и я всерьез задумалась о том, что методы, описанные в ней, можно использовать и на драконах. Видимо, я молчала слишком долго, обдумывая эту мысль, потому что Миранда качнулась в сторону, легонько толкнула меня плечом. «Так что там с Максом? Что у него за проблемы?» «Не уверена, что я могу говорить об этом. Все-таки он не просто так скрывает». «Нужно же мне понимать, что у меня в команде происходит». Я покачала головой. «Прости». Но Миранда только махнула рукой. «Ладно, сама выбью из него правду. У меня теперь в два раза больше клыков». И она недобро ухмыльнулась. «Надо бы предупредить Макса», — подумала я. И в памяти всплыл его образ на этом самом диване несколько дней назад. А потом сон, в котором он боролся с огромным чудовищем. И этот сон не мог быть просто сном. Слишком в нем все было по-настоящему. Начался третий раунд. И это спасло меня от дальнейшего разговора. На этот раз все происходило быстро. Горняки тоже заменили игроков. И теперь среди них были хоть и быстрые, но вполне видимые драконы. Или наоборот, хоть и видимые, но очень быстрые. Они, конечно, смекнули, что ситуация обернулась не в их пользу, и тоже сменили тактику. Стали играть на опережение. Все словно забыли про финты и всевозможные обманки. Целью стало как можно быстрее завладеть яйцом и принести его в свое гнездо. Игра стала намного более напряженной. Один раунд сменялся другим с невероятной скоростью. Но горняки устали, Лео и Рич тоже. Лео в этот раз стоял на защите и отбивался от горняков, которые все равно нет-нет, а прорывались к яйцу. Все начали допускать ошибки. Когда время было уже почти на исходе, счет был 3-3. Они тоже играли не в полную силу, цокнуло языком мира. Похоже, ливсы, как и наши, сначала хотели вымотать соперника. Ради этого и выпустили на поле сиреноцев, чтобы наши за ними побегали. «И что теперь?» – напряженно спросил я. «Нужна замена». Голос мира дрогнул. «Прежним составом мы бы с ними точно не справились». «А нынешним они справятся?» «Я не знаю». В нашей команде снова произошла замена. Посадив Лео и Рича, на поле выпустили новичков. Мир, кажется, скрипнул зубами. «Думаешь, это была плохая идея?» «Они не могут играть в команде, мы еще не сыграны. Зачем выпускать их на поле, когда время почти вышло?» У меня сердце вывалилось из груди от волнения. 3-3. Одно очко решит дальнейшую судьбу команды. Если будет победа, мы выйдем в четвертьфинал. Если останется ничья, победит тот, у кого в сумме больше очков. И здесь все совсем не очевидно. «А что у нас с суммой очков?» – спросила я напряженно. Ноздря в ноздрю. Ливсы обыграли Гаргулов со счетом 5-1. А с учетом дополнительных она не договорила, потому что раздался сигнал. И драконы сорвались со своих мест. Все пятеро рванули вперед, не разбирая дороги, не пытаясь рассмотреть, что делает Ливс. Быстрее всех мчался Даниэль. За ним почти с той же скоростью летел Маркус. Гурсо вошел в боевой режим и несся вперед мутным, почти неразличимым пятном. Макс немного отставал от остальных. А последним летел каменный Ваал. Все они двигались прямо на половину соперника, каждый по своей траектории. И это чем-то напоминало то, что делали гаргулы. Только в отличие от них наши парни не вставали плотным рядом. Каждый был сам за себя. Ливс не сразу поняли, что происходит. А когда поняли, ускорили свое нападение. Гнездо никто не защищает. Просто лети и забирай яйцо. Миранда сжала кулаки, а я напрочь забыла о слабости и даже встала на ноги, не в силах оторвать взгляды от вещателя. Оборона Ливс спала быстро. Пока не отвлекались на Дэна и Маркуса, до яйца добрался Гурсо и невидимой лентой помчался обратно. Счет шел на секунды. Ливс тем временем тоже добрались до яйца, где не встретили никакого сопротивления, и с задержкой в несколько мгновений уже летели обратно. Даниэль помчался догонять Гурсо. Когда они поравнялись, сиреносец отдал Дэну яйцо, и тот бросился обратно на такой скорости, на какую только был способен. Не знаю, как он успевал различать на своем пути препятствия. Остальные поднялись в воздух и замерли, наблюдая. Больше никто ничего сделать не мог. Дэн был быстрее горняков, и он должен был либо успеть, либо опоздать. 10 секунд осталось до конца. Я забыл дышать. 9. Ливсы давно пересекли середину поля, но у них уже не было шансов успеть. 8. Даниэль ударился крылом об один из столбов. 7. Выровнялся. 6. До гнезда осталось совсем немного. 5. Еще один рывок крыльями. 4. Ветер ударил ему в спину, подгоняя. 3. На экране вещателя осталось только его образ и стремительно приближающееся гнездо. 2. Я широко распахнул глаза. 1. Даниэль размахнулся и бросил яйцо в сторону гнезда. Гудок. «Он успел?» – закричал я, подпрыгнув на месте. И тут мои колени подкосились от слабости. Миранда поймала меня под мышки и усадила обратно на диван. Она не ответила. «Какой напряженный момент!» – говорил комментатор. «Какое напряжение! Обе команды в шаге от выхода в четвертьфинал. И каждая деталь имеет значение. Сейчас наши техники подготовят к пересмотру запись последнего момента. Была ли все-таки победа за командой Академии Золотых?» «Итак, мистер Неквашка Века, независимый судья, просматривает запись. Надеюсь, зрителям тоже ее покажут». На экране появилось изображение пустого гнезда. А в углу секунды и миллисекунды, которые медленно таяли на глазах. И вот в углу вещателя появился край падающего яйца. Движение замедлилось еще сильнее. Яйцо падало, а последняя секунда таяла. Наконец время закончилось, и все цифры превратились в нули. И только после этого яйцо ударилось о дно гнезда, чуть подпрыгнуло, отпружинив. «О нет, вот это неудача!» – воскликнул комментатор. «Номер 3 опоздал всего на долю секунды. Командам засчитана ничья, и теперь все будет зависеть только от суммы всех очков». Мы ожидали результата подсчета в напряженном молчании. Увлеченные разговорами, мы почти не замечали, как той или иной команде начисляли дополнительные баллы. Я от волнения не могла даже вспомнить результаты игры Ливса и Гаргулов. Но невозможно долгие 3 минуты закончились, и судья указал ладонью в сторону наших парней, застывших на металлических выступах в ожидании решения. «Что?» – выдохнула я. «И в четвертьфинал выходит команда Веригии!» – объявил комментатор. Мы с Мирой завизжали, а потом мир померк, и я потеряла сознание.